Глава 6. На следующий день погода была ясной и солнечной, и Уимзи, сворачивая к Туидлинг-Парва, ощутил даже легкий подъем духа. Машина, прозванная миссис Мердл, за то, что она, как и та прославленная дама, не желала становиться в ряд, весело урчала всеми 12 цилиндрами, слегка подмораживала, и все это способствовало хорошему настроению. Уимзи достиг места назначения около 10 утра, и его тут же проводили в дом священника. Большое, плохо выстроенное здание из тех, что высасывает из владельцев весь доход при их жизни, а после смерти вынуждает наследников оплачивать долги. Преподобный Артур Бойс оказался дома и охотно согласился познакомиться с лордом Питером Уимзи. Пастор был высоким, стареющим мужчиной, с глубокими морщинами, во взгляде голубых глаз читалось легкое изумление, словно его обескураживала сложность того, что происходит вокруг. На нем был старый черный сюртук, свисавший свободными складками с сутулых узких плеч. Он протянул Уимзи худую руку и предложил ему сесть. Лорд Питер почувствовал некоторую неловкость. Судя по всему, его имя не вызвало никаких ассоциаций у кроткого и мягкосердечного пастора. Поэтому он решил не упоминать о своем хобби, а выдать себя за друга обвиняемый, что в какой-то мере соответствовало истине. Это могло быть ранящим, но, по крайней мере, понятным. Он начал с легкой неуверенностью в голосе. «Я очень сожалею, что беспокою вас, тем более, что все это так печально, но дело связано со смертью вашего сына и судебным процессом. Пожалуйста, не сочтите меня докучливым занудой. Я действительно глубоко заинтересованное лицо, лично заинтересованное. Видите ли, я знаком с мисс Вейн, более того, мне она не безразлична, и я не могу избавиться от мысли, что где-то допущена ошибка». Я бы очень хотел ее по возможности исправить. «О, да-да!» – закивал мистер Бойс. Он тщательно протер пенсне и криво водрузил его на нос. Затем он пристально вгляделся в лицо Уимзи, и, судя по всему, то, что он увидел, не вызвало у него неприязни, так как он продолжил. «Бедная, запутавшаяся девушка! Заверяю вас, я не испытываю никаких мстительных чувств. То есть я буду счастлив узнать, что она невиновна в этом ужасном происшествии. И даже если бы она оказалась виновна, лорд Питер, я бы совершенно не хотел, чтобы она понесла наказание. Как бы там ни было, мы не можем вернуть мертвых к жизни. И я бы предпочел оставить отмщение тому, кому надлежит его совершать. Конечно, что может быть ужаснее, чем лишить жизни невинного человека? Я буду мучиться до конца своих дней, если доказательства ее вины оставят хотя бы малейший повод для сомнений. Должен признаться, когда я увидел мисс Вейн на процессе, у меня зародилось их очень много. А вдруг обвинители ошиблись?» «Благодарю вас», – промолвил Уимзи. «Вы очень добры. Это упрощает мою задачу. Вы сказали, когда увидели на процессе, а раньше вы с ней не встречались?» «Нет. Я, конечно, знал, что мой несчастный сын поддерживает незаконные отношения с молодой женщиной, но никак не мог познакомиться с ней. Да и сама она, кажется, вполне резонно не хотела встречаться с родственниками Филиппа. Вы, лорд Питер, моложе меня и принадлежите к поколению моего сына, так что вы, возможно, поймете, хотя, мне кажется, он не был плохим и порочным юношей. Между ними... Да и между нами... Вы понимаете, не было вот этого полного доверия, какое должно существовать между мужем и женой, отцом и сыном. Несомненно, моей вины здесь больше. Если бы только его мать была жива. «Преподобный сэр», – пробормотал Уимзи, – «я вас прекрасно понимаю. Это часто случается. Более того, случается сплошь и рядом. Послевоенное поколение, знаете ли, многие слегка сошли с рельсов, хотя в этих людях и нет ничего плохого. Просто они не могут быть откровенны со старшим поколением. Обычно со временем это проходит. Тут некого винить. Увлечение молодости и всякое такое». «Я не мог одобрять идеи столь противоречивой религии и морали», – грустно заметил мистер Бойс. «Возможно, я выражал свое мнение слишком категорично. Возможно, если бы я проявил больше понимания и так-то...» «Нет», – перебил его Уимзи. «Человек должен сам это изжить. Кроме того, когда люди занимаются литературой и вращаются в определенных кругах, они склонны заявлять о себе довольно громко. Возможно. И все же я виню себя. Впрочем, вам это ничем не может помочь. Простите меня. Если дело действительно вкралась какая-то ошибка, а присяжные это почувствовали, мы должны сделать все возможное, чтобы ее исправить. Чем я могу быть вам полезен? Ну, прежде всего, начал Уимзи, очень неприятный вопрос. Говорил ли ваш сын когда-нибудь, что устал от жизни? Прошу прощения. Ничего. Мне уже задавали этот вопрос адвокаты и полиция. Могу честно признаться, ничего подобного не было. Ни единого намека. Даже после того, как он расстался с мисс Вейн? Даже тогда? Более того, он скорее испытывал гнев и отчаяние. Должен сказать, я был очень удивлен, когда узнал, что она отказалась выйти за него замуж. Я до сих пор этого не понимаю. Ее отказ очень сильно потряс его. Он с таким энтузиазмом писал мне о свадьбе. Вы, наверное, помните это письмо? И он принялся рыться в захламленном ящике. Оно у меня здесь, если захотите взглянуть. «А вы можете просто прочесть мне этот абзац?» – предложил Уимзи. «Конечно, позвольте. Да. Ты обрадуешься, папа, так как в полном соответствии с твоими взглядами на мораль я, наконец, решил узаконить отношения, как говорят добропорядочные люди». Ему иногда была свойственна небрежность в речи и письме, но это ничуть не отражалось на его добром сердце. «Да, моя девушка – предобрейшее существо, и я решил сделать все по закону. Она заслуживает этого, и надеюсь, что когда все будет оформлено должным образом, ты распахнешь для нее свои отеческие объятия. Я не приглашаю тебя сочетать нас браком, так как гражданский брак скорее соответствует моему образу мыслей, да и она, хоть и воспитана, как и я, в религиозном духе, вряд ли станет настаивать на пышной церемонии. Я сообщу тебе о дате, чтобы ты мог приехать и благословить нас, хотя бы как отец, если не как пастор». «Вы видите, лорд Питер, он действительно хотел все сделать правильно, и я был очень тронут его желанием видеть меня». «Да-да», – откликнулся лорд Питер, а про себя подумал, «с каким удовольствием я бы надрал ему уши, если бы он был жив». А потом пришло другое письмо, в котором сообщалось, что свадьба расстроилась. Вот оно. «Дорогой папа, увы, кажется, твои поздравления придется с благодарностью вернуть обратно. Свадьба расстроилась, а невеста сбежала. Вдаваться в подробности нет смысла. Одно лишь могу сказать, Харриет выставил на посмешище и себя, и меня». А затем я узнал о его плохом самочувствии. Ну, вам все это уже известно. А он не высказывался насчет причин болезни своей? Нет. Мы без всяких сомнений решили, что это рецидив его старого гастрита. Он никогда не был очень здоровым мальчиком. Из Гарлиха он писал уже более жизнерадостные письма, сообщая, что ему лучше, и он планирует поехать на Барбадос. Действительно? Да. Я тоже считал, что это пойдет ему на пользу и отвлечет его от других вещей. Однако он говорил об этом лишь как о туманном намерении, относительно которого еще ничего не решено. Писал ли он что-нибудь еще, мисс Вейн? Он больше ни разу не упоминал ее имени до дня своей смерти. Так, а что вы думаете о его предсмертных словах? Не знаю, что и думать. Тогда у нас не существовало ни малейшего подозрения, что он отравлен, и я решил, что эти слова относятся к их ссоре. Понимаю. Теперь предположим, мистер Бойс, что это не самоубийство. Я действительно не думаю, что он мог его совершить. Тогда нет ли кого-либо еще, кто мог бы быть заинтересован в его смерти? А кого вы имеете в виду? Ну, например, не было ли других женщин? Я никогда о них ничего не слышал. Думаю, я бы знал об этом. Такие вещи он не умел хранить тайне, лорд Питер. Он был удивительно откровенен и искренен. Ну как же, не похвастаться своими победами, заметил про себя Уимзи. Черт бы его побрал. Есть и другие вероятности, только и сказал он вслух. Например, было ли у него завещание? Было. Хотя бедняжка мало что мог оставить. Свои книги, столь изобретательно написанные, у него была прекрасная голова, лорд Питер, но они приносили ему не слишком большой доход. Я помогал ему деньгами, я ему очень помогал, как мог, и ему удавалось жить на них, а также на то, что он зарабатывал статьями в периодике. Однако он кому-то оставил свои права? Да. Он хотел оставить их мне, но я был вынужден заявить ему, что не могу принять такое наследство. Видите ли, я не разделял его взглядов, и наживаться на них мне казалось нечестным. Поэтому он оставил все права своему другу мистеру Воину. А не могу я узнать, когда было составлено это завещание? Одно относится к тому времени, когда он находился в Уэльсе. Кажется, до этого у него было другое, в котором он все оставлял мисс Вейн. «Серьезно?» – воскликнул Уимзи. «Думаю, ей было известно об этом». В его голове возникло несколько исключающих одна другую возможностей. И он добавил, «Но в любом случае речь не шла о крупной сумме». «О, нет! Ему удавалось заработать своими книгами максимум фунтов 50 в год. Хотя говорят, что теперь его новая книга будет расходиться лучше». С грустной улыбкой добавил он.